Глава 23. Свет надежды. Магия искренних желаний самая мощная, но и принять ее способен лишь тот, кто сам чист душой и силен духом. Гаррет неожиданно шагнул к алтарю, забирая мешочек с дарами. «Сегодня ты дважды доказала, что достойна звания Девы Тысячи Молитв». «Надеюсь», — прошептала с улыбкой, наблюдая за пританцовывающим Леоном. «Я здоров, здоров!» По щекам мальчишки ручьями текли слезы, он до сих пор не мог поверить своему счастью. И от его искренней радости и детской непосредственности тоже расплакалась. «Я верну долг, принесу еще жемчуга», — порывисто добавил Леон и, шагнув к алтарю, уколол палец и ритуальный шип. «Клянусь, я никогда не забуду вашей доброты», — прошептал и, поклонившись нам с Гарретом, помчал вниз. Хотелось догнать его и сказать, что этих даров достаточно, но Феникс удержал меня. Оставалось лишь проводить мальчика взглядом и пожелать счастья. Его кристально чистые эмоции до сих пор грели душу, пробиваясь первым лучиком рассвета сквозь сгустившиеся над моей головой тучи. Я давно не испытывала такого умиротворения. Единственное, что немного омрачало радость, — это слова о том, что герцог Тагротто хотел заполучить в горничные его сестру Маришку. Я слишком хорошо знала такой тип мужчин и переживала, что эта погонь не отступит. Отец Леона сразу отказал ему и предупредил дочь, чтобы не смела соглашаться из чувства вины, — заверил Гаррет, услышав мои мысли. Сказал, что не позволит никому из семьи жертвовать собой и найдет другой способ раздобыть денег. «Думаешь, отказ остановит негодяя?» Нахмурилась, вспомнив мерзкую самодовольную улыбку мужчины. «Скорее страх». В голосе Феникса проскользнули зловещие нотки. «Видишь ли, хоть мои сирены часто помогают тем, чья жизнь связана с океаном, сами они отнюдь не безобидные девы и хорошо помнят, по чьей милости стали невестами шторма». Сайран упоминала, что сиренами чаще всего становятся обесчещенные девушки, жаждущие праведной мести. Прошептала, чувствуя во рту ядовитую горечь. «И что ты можешь забрать жизнь преступника, независимо от его статуса и силы. Если та, что пришла просить защиты, пройдет испытание элементалей, я могу убить обидчика по праву шторма. Даже если это будет сам император», — кивнул Гаррет. «А мои сирены могут утопить любого насильника, едва он приблизится к воде». «А как...» «Они безошибочно чувствуют гниль», — пояснил Феникс. «Тагротто об этом знает, поэтому действовать силой не решится. Ведь утонуть можно не только в океане, но и в ванной, и даже обыкновенной луже». Слова Феникса приободрили, хотя и не развеяли тревоги окончательно. Увы, шантаж и угрозы еще никто не отменял. «Альена, герцог, конечно, та еще мразь, но о Маришке можешь не переживать», — заверил меня Гаррет. «После исцеления Леона вся его семья находится под защитой океана. Местным хорошо известно, что это значит. Никто не захочет связываться со мной и элементалями». «Это радует», — вздохнула. «Но я все равно предпочла бы выселить отсюда Тагротто. Что он вообще забыл на чужих землях? Разве территории не принадлежат семье Янгроу?» «Покойный герцог часть земель сдавал в аренду», — пояснил Гаррет. «Но если по истечению срока договора ты не станешь продлять его и вышвырнешь Тагротто, поможешь...» Он на миг запнулся и принялся сгибать пальцы, словно что-то подсчитывая. «Самое малое — сотни чистых душ, а то и больше». «Герцог может начинать собирать вещи», — хмыкнула, мысленно пометив, что нужно попросить у Вальгарда доступ к делам семьи Янгроу. И подробно выяснить, чем они занимались, кроме рудников, и кому еще сдавали землю в аренду. Мне бы не хотелось внезапно обнаружить, что поблизости проживает добрая половина членов Совета. «Все не настолько плохо», — заверил Гаррет. «Но вникнуть в дела семьи придется, и...» Он вновь запнулся, словно прислушиваясь к шепоту ветра и раскатам гроз. «Тебе пора», — вернулся Вальгард, «и будет лучше, если он сам расскажет все новости». «Хвала шторму», — облегченно выдохнула. «А новости хорошие?» «В большинстве своем да», — уклончиво ответил Феникс. Раскрыв мешочек Леону, он высыпал содержимое на ладони и протянул мне. «Выбирай, ракушка или жемчужина». «Что?» — недоуменно спросила. «Поскольку мы лечили мальчика вместе, мне полагается забрать один дар себе», — пояснил Гаррет. «Но второй должен остаться у тебя». На миг задумалась. Оба подарка были очень трогательными и красивыми. Но взгляд то и дело соскальзывал на аккуратную нежно-розовую жемчужину. «Я возьму ее», — ответила, коснувшись мерцающего перламутра. «Только можешь оставить мне мешочек, чтобы не потеряла?» Договорить не успела. Ладонь Гаррета охватила сапфировое сияние, и жемчужина обрела оправу, превратившись в красивый перстень. «Теперь не потеряешь», — улыбнулся Феникс, уменьшая трофейную ракушку и присоединяя ее к многочисленным подвескам на одном из своих браслетов. «А теперь пойдем. Вам с Вальгардом предстоит многое обсудить». «Погоди», — встрепенулась, вспомнив о магии шторма. «Последняя и впрямь помогла, наравне с чистым желанием Леона. Я больше не чувствовала усталости и, казалось, могу свернуть горы, но хотела узнать, достаточно ли провела времени на берегу, чтобы моя сила стала отравой для Скарлетт». Да я о прорыве возле обители спросить не успела. «Подводные прорывы — не редкость», — Гаррет легко прочитал мои мысли. Даже объяснять ничего не пришлось. «Скажу больше, твари Ангаарха далеко не самая страшная в сравнении с обитателями глубин». Ответить ничего не удалось, только многозначительно икнуть и с опаской покоситься на океан. «В Ерване расколы скрываются не только между облаками, но и на дне океана», — пояснил Феникс. «Последние связывают нижний и верхний мир с бездной. Иногда оттуда выползают очень древние и невероятно могущественные создания. Они не охотятся на обычных магов, только на твари пустоши». «А с ними можно договориться и...» «Нет», — отрезал Гаррет. «Магия теней ядовита для всего живого. А аура настолько сильна, что они способны нарушить равновесие одним своим появлением. Но это моя проблема. Не бери в голову и не переживай. Что же касается прорыва, Ангаарх знает о монстрах бездны и понимает, что не сумеет закрепиться в обители смерти и добраться до ее сокровищ, даже если сломит первую линию защиты. Тени сожрут его слуг в мгновение ока». «Значит, Алмикты были правы, и это отвлекающий маневр?» «Да, слуги повелителя были уверены, что души заблудших защищали мои сирены. И с помощью прорыва пытались выкурить их из лабиринта», — кивнул Гаррет. «Представляю, как они разозлились, узнав, что там не осталось ни одной чистой души». По губам Феникса скользнула лукавая улыбка. И я невольно улыбнулась в ответ. «Добрые дела всегда хороши, особенно если приправить их сюрпризом для врага». «А как насчет моей магии?» Уточнила, надевая заветный перстень с жемчужиной. «Ты сказал, что шторм сделает ее ядовитой для Скарлетт», — закончил за меня Гаррет. «Магия элементалей смертельно опасна для тварей пустоши и тех, кто использует в качестве источника силы мертвое пламя Ангаарха. Исполнив желание Леона, вместо духов грозы ты стала частью вечного шторма и разделила с элементалями их закон. Поэтому можешь рассчитывать на ответную помощь». «О, если Скарлетт попытается вновь отнять твою силу...» «Она обязательно попытается», — скривилась. «Тогда ее ждет грандиозное и очень неприятное открытие». Голос Феникса прозвучал зловеще и многообещающе. Но в глазах плеснулась странная тревога. Словно он готовил меня к чему-то и старался незаметно подкинуть как можно больше козырей. «Гаррет». Запнулась, не зная, как отблагодарить, но он лишь шагнул ближе, накрыв мои ладони своими. «Я знаю, и также благодарен тебе», — печально улыбнулся. «Мне очень повезло с союзницей, но скоро тебя ждет новое испытание. От него будет зависеть многое». «Сделаю все, что смогу», — прошептала, на миг закрыв глаза и вслушиваясь в тревожный рокот волны, раскаты гроз. Шторм не собирался стихать, продолжая набирать обороты. Но страха больше не было. Наоборот, хотелось, чтобы разгулявшаяся буря испепелила всех тварей пустоши и их приспешников, а потом смыла оставшийся после них пепел шквальной волной. Столь эффектного развития событий не гарантирую. Но еще кое с чем шторм нам точно поможет. Рассмеялся Гаррет, отпуская меня и призывая ящерок. Хозяюшка. Дилейн и Солта шмыгнули вперед, поклонившись мне. Элементали поделятся магией. Это позволит быстрее восстановить подземный город и защиту над храмом забытой, пояснил Гаррет. Но с этим мы справимся сами, а тебе пора. Добавил, открывая портал в особняк Тайра. Едва шагнула в искрящийся вихрь, пронзительный аромат грозы сменился уютным запахом кофе со специями. А вместо оглушительного рокота волн услышала усталый голос Вальгарда. «С возвращением, Альена!» Дракон сидел у камина, а неподалеку кружила зачарованная жаровня с закопанной в песок джезвой. От нее по комнате растекался головокружительный и горьковато-пряный флёр. Я неожиданно поймала себя на мысли, что мне совершенно не хочется говорить о делах. Скорее, просто посидеть в тишине, наблюдая за пляшущими в камине огоньками и попивая вкуснейший кофе. Хоть на миг остановиться, перестать мчать, сломя голову по новому миру и осмыслить случившееся. Мне так не хватало небольшой передышки. «Как прошла встреча с Гарретом?» — уточнил Вальгард щелчком пальцев, призывая вторую чашку. «Вы были на берегу», — удивленно добавил, едва подошла ближе. «От тебя фонит штормом». «Мы помогали элементалям». Запнулась, не зная, как много могу рассказать. «Можешь не продолжать. Я знаю, что невесты шторма не имеют права говорить об исполненных желаниях». Дракон, понимающе улыбнулся. «Главное, что тебе удалось выполнить свою часть сделки», — продолжил, окинув меня задумчивым взглядом. И на миг задержавшись на колечке с жемчужиной. «Это плата за помощь», — смутилась. «Как прошла твоя встреча с членами совета?» В сапфировых глазах вновь плеснулось удивление, но спрашивать, откуда мне известно, такие подробности дракон не стал. Мелроза ожидаемо впал в немилость. Император в ярости. Он счёл визит к тебе прямым нарушением приказа о невмешательстве. И обвинил его в попытке воздействия на твою неокрепшую после воскрешения психику в корыстных целях. Пояснил, снимая джезву с огня. «Можешь рассказать подробнее об этом приказе?» Усевшись напротив, заметила лежащую на столе Талли. Ящерка спряталась за корзинкой с булочками, свернувшись клубочком на небольшой бархатной подушечке. Рядом стояла наполовину пустая мисочка с молоком. И мне стало стыдно, что я не додумалась ничем угостить янтарную красавицу. Узнав о случившемся, Кортес запретил членам совета, высшей знати и крупным дельцам приближаться к тебе до полного восстановления после воскрешения, — пояснил Вальгард. «Скажу больше, он предупредил всех, что желает переговорить с тобой первым». Последнее было неудивительно, учитывая, что у императора был свой интерес. Зато поступок Мелрозы заиграл новыми красками. На что он вообще надеялся, врываясь ко мне вопреки полученному приказу? Или надеялся по-быстрому пришибить меня управляющим плетением? А дальше, как говорится, хоть трава не расти? Странный подход. Впрочем, зависит от того, что Ангаарх обещал своим приспешникам за мою голову и поимку маленькой Фейри. Что теперь будет с Мелрозой? Уточнил, задумчиво постучав пальцами по подлокотнику. «Его лишили должности», — ошарашил Вальгард. Совет единогласно проголосовал за это решение. От лицемерия магов невольно поморщилась. Я не сомневалась, что большинство из них намеревалось действовать так же. Возможно, не так грубо и вызывающе, но суть оставалась прежней. Каждый хотел любой ценой добраться до меня. Но едва речь заходила об уничтожении конкурента, господа заговорщики действовали удивительно дружно и слаженно. «Чем это грозит нам?» — уточнила. «Мелроза может нагрянуть снова?» «Последнее исключено», — ответил Вальгард, разливая кофе по чашкам. «В ближайшее время и остальные маги будут вести себя тише тени, но это касается лишь высокопоставленных предателей. Я не исключаю провокации со стороны тварей пустоши». Слова дракона напомнили о предупреждении Гаррета, но я понятия не имела, могу ли поделиться информацией. «Ты что-то знаешь?» Вальгард сразу почувствовал мои сомнения. «Ничего конкретного». На миг запнулась, но, немного подумав, решила рискнуть. Мне только намекнули, что в ближайшее время мы должны быть особенно осторожными. От нашего выбора будет зависеть судьба многих магов. На лицо дракона набежала тень. Похоже, ему этот туманный совет сказал намного больше, чем мне. «Ты понимаешь, о чем речь?» Уточнила, сделав небольшой глоток кофе. «Догадываюсь. Вокруг Ервана стремительно множатся прорывы завесы. Причем не крупные, способные всерьез повредить ее полотно. А тонкие, почти ювелирные». Заметив мой недоуменный взгляд, Вальгард пояснил. «Разрыв завесы — это не просто дыра, а в первую очередь портал, позволяющий чудовищам перемещаться из пустоши в наш мир. Мелкие трещины нестабильные могут закрыться самостоятельно, выпустив пару-тройку низших, практически безобидных тварей». «А такие есть?» — удивилась. «Мне казалось, они все опасны». «Среди исконных обитателей пустоши много мелких пакостников. В отличие от высших монстров и тех, кто пришел из других миров вслед за Ангаархом. Они не кровожадные и не способны никого убить», — ответил дракон. «Конечно, вреда от них тоже немало, но завеса не считает их опасными для равновесия и легко пропускает в наш мир». «Погоди, разве защитный купол способен сам решать?» «Первая завеса была создана еще Творцом, поэтому в некотором плане действительно живая», — кивнул Вальгард, подтверждая мои догадки. «Она способна самостоятельно регенерировать и сопротивляться прорывам. Поэтому древние твари не могут проползти в наш мир через мелкую трещину и постоянно рыщут вдоль опорных нитей паутин, выискивая участки истончения». На воображение никогда не жаловалась и мигом представила полчища кровожадных тварей, блуждающих по границе нашего мира и пустоши. Жуть. «Когда они их находят, то объединяются, чтобы за раз вспороть как можно больше кусок полотна межмирья и повредить прилегающие к нему участки завесы», — продолжил дракон. «Так они облегчают работу тем, кто пойдет следом за ними. Такие прорывы невероятно опасны, но моментально обнаруживаются нашими сигнальными сетями». «А мелкие дыры?» «Могут возникать и исчезать незаметно», — кивнул Вальгард. «Отследить их очень сложно. Но, учитывая ситуацию с первыми, я отправил в разведку еще два отряда и выяснил, что вокруг Ерваны практически без остановки вспыхивают мелкие разрывы. Что сквозь них проникает в наш мир, пока неизвестно, но, полагаю, речь о поисковых змейках и духах-сигнальщиках». «Поясни», — попросила, устало потеряв переносицу. «Простыми словами, Ангаарх готовит массивный прорыв». Ответ дракона скользнул по комнате зимней стужи, пробирая до костей и заставляя вспомнить мою встречу с охотником. «Похоже, он ищет не только участки истончения, но и пытается отследить перемещение моих отрядов, чтобы ударить там, где защита самая ненадежная». «А мы можем усилить?» «Алиена, в штабе катастрофически не хватает магов и опытных воинов». В голосе Вальгарда плеснулись ярость и боль. «А часть драконов, способная дежурить на границах, охраняет первых, всеми силами скрывая их магию от поисковых плетений Повелителя Пустоши. Если перекину их на другой фронт, погибнут больше тысячи фениксов и фейри, но если оставлю все как есть, погибнут мирные жители». Едва слышно закончила за него. «Бездна, неужели совсем ничего нельзя сделать?» «У меня есть несколько идей, как избежать катастрофы», — продолжил дракон. «Новобранцам, которых в последнее время присылает совет, я не доверяю. Большинство из них ничего не умеют, а некоторые вообще мешают мне работать. Но учитывая, что сейчас речь о защите земель Янгроу...» «Я могу как-то повлиять на это?» — оживилась. «Ты можешь призвать вольных наемников», — кивнул Вальгард. «Я уже работал с суэрскими воронами. Надежные и опытные вояки, способные дать тварям достойный отпор. Они могут существенно усилить наши патрули. Наши. Одно слово зацепило сильнее витиеватых признаний и красивых речей. Я сумела стать для владыки напарницей и боевым товарищем, а сейчас это гораздо важнее идиотских планов Сайран. Кажется, я начинала понимать слова Гаррета о том, что настоящая парность — дар, а не проклятие. Если бы не мерцающие татуировки на наших руках и ритуалы обмена эмоциями, мы с Вальгардом никогда бы не сблизились настолько быстро. Магия помогла за пару дней отбросить сомнения и пройти путь, на который при других обстоятельствах ушли бы годы. Теперь между нами было абсолютное доверие. А о большем пока не думала. Главное, что связь не диктовала условий, только помогала лучше понять друг друга. Разделить с драконом его боль и тревоги, поделиться своим теплом и искренней надеждой. Эта хрупкая ментальная близость стала настоящим спасением, не позволив упустить руки в минуты отчаяния. Появилось чувство защищенности и осознание, что в трудный час есть на кого положиться. «Раньше подключить воронов к работе мешал совет», — продолжил Вальгард. А герцог Янгроу не горел желанием идти против старейшин и императора. Поэтому, несмотря на риск, медлил и сомневался. К чему привела подобная нерешительность, мы уже видели, но меня интересовала и другая сторона медали. «Что члены совета смогут предпринять в ответ?» — уточнила. «Вряд ли их обрадует такой поворот». «Конечно нет», — хмыкнул Вальгард. «Но визит Мелрозы развязал нам руки. Теперь никто не удивится, что после разговора с ним ты насторожилась и решила нанять независимую охрану. Лично для себя, рудников и прилегающих к ним хранилищ с золотом». «А эти наемники раньше занимались подобным? И как бы я вышла на них?» «В целом идея была хорошей и здравой. Без сильных союзников нам не выстоять, но я переживала, что подобное решение ударит по дракону. Советы и император сразу поймут, кто именно воспользовался ситуацией и надоумил меня обзавестись личной гвардией». «Вороны как раз специализируются на частной охране и сопровождении купеческих караванов», — заверил меня дракон. «Досье на них и магическая печать для связи с лидером наемников первыми выпадают в поисковые сети магографа. Если сделать запрос, надежная охрана». «Вальгард, ты же понимаешь, что император...» «Не поверит?» — криво усмехнулся Вальгард. «Конечно, понимаю. Но выбора у нас нет. Совет настаивает на моей отставке». Последняя фраза повисла в воздухе, как приговор. Ответа я не знала и до последнего надеялась, что все обойдется. «Дракон, потерявший пару, сходит с ума и умирает», — продолжил Вальгард. «После смерти Сола я не ждал ничего другого и готов был уйти за ней на тропу перерождения. Только надеялся, что успею отомстить и завершить дела. Хотел помочь первым». Дракон запнулся и тяжело вздохнул. Мы оба понимали, как много от него зависело. И как бы странно это ни звучало, Вальгард действительно не имел права умирать. «Эти татуировки». Владыка расстегнул манжету рубашки, закатывая рукав и обнажая искрящуюся серебром вязь. После обмена эмоциями она ожила, несмотря на то, что для восстановления подземного города я выпила из нее почти всю магию. Татуировка до сих пор светилась и мерцала. «Пока не знаю, как к этому относиться и чего ждать от них», — неожиданно признался Вальгард. «Я тоже», — устало вздохнула. «Могу лишь поклясться, что не подделывала их намеренно и...» «Алиена, я знаю, что они настоящие», — ошарашил меня владыка. Слова комом застряли в горле, но Вальгард и не ждал ответа. «Вначале, да, списывал все на интриги и выходки Скарлетт», — продолжил дракон. Но после ритуала в храме понял, что знаки на наших руках подлинные, хоть и немного нетипичные. «И в чем это проявляется?» — прошептала, пытаясь прийти в себя и собраться с мыслями. «В них нет чувств», — пояснил Вальгард. «И они оставляют за нами право выбора». «Разве это плохо?» «Нет, но слишком похоже на...» Он снова запнулся, а я поняла все без слов. Вальгард вспомнил Солу и то, как развивались у них отношения. Их татуировки тоже не сразу наполнились силой. Впрочем, это уже не имеет значения. Дракон резко сменил тему, подтверждая мои догадки. Факт в том, что я уже не умираю от разрыва истинной связи. Но назвать совету настоящую причину не могу. Пришлось соврать, что драконы моего мира иначе переживают потерю истины. Но часть старейшин не поверила. И теперь каждый мой поступок будет оценен сквозь призму подступающего безумия. Твою ж грозу. Из хорошего, даже если меня отстранят, ни совет, ни даже император не имеют права самостоятельно назначить нового командира. Продолжил Вальгард. Это часть нашего договора. «Но тебе пришлось выбрать преемника?» — вспомнила слова Гаррета. «Да. Если со мной что-нибудь случится, новым командиром станет Рагнар», — кивнул Вальгард. «Кроме этого, я напомнил императору, что в случае моей отставки наш договор утратит силу, и мои наемники смогут вернуться обратно». Сомневаюсь, что его величество обрадовался такому повороту. Я сразу сообразила, к чему он ведет. Проблема с монстрами пока не решена, а Кортесу выгодно перекладывать ее на меня, — добавил Вальгард. В случае разрыва контракта он потеряет больше всех и теперь точно не пойдет на поводу совета. И если правильно обставим договор с воронами, вполне может закрыть на него глаза. Главное, чтобы со стороны все выглядело так, будто ты беспокоишься лишь о шахтах. Учитывая, что сейчас охрана рудников и хранилищ с золотом тоже была на черных драконах, после договора с наемниками Вальгард сможет высвободить часть резервов и перекинуть людей на другие позиции. Это даст нам необходимую фору. А дальше сможем усилить воронами и патрульные группы. «Как мы встретимся с наемниками и заключим договор?» — уточнила. «Мне нравится план, но официально я до сих пор болею и не могу выйти из дома». «Если ты согласна привлечь воронов, я начну переговоры. И завтра сможем тайно встретиться с их командиром», — пояснил Вальгард. «Обсудим детали и заключим предварительный договор. А после обставим все так, будто ты связалась с ним по магографу и убедила лично прибыть навстречу». Допив кофе, я задумчиво покрутила в руках пустую чашку, завороженно наблюдая, как гуще рисуют образы на фарфоре. Гадать не умела. Да и не верила, что в кофейных узорах можно увидеть будущее. Но парящий черный ворон и притаившаяся внизу гадюка были достаточно красноречивы. Не стоит игнорировать столь жирный намек от мироздания. «Хорошо», — решительно кивнула. «Я согласна заключить договор с наемниками».